Глава шестая. Город Чэнду, провинция Сычуань, Китай. Хорошо жить вдали от столицы. Вести о том, что Чэнду перешел в руки Джан Тонга, дойдут туда не скоро, если вообще дойдут. Ведь люди Тонга взяли под контроль все близлежащие дороги, и прошмыгнуть мимо них будет затруднительно. К тому же, когда выбор стоит между верностью и жизнью, большинство выбирает жизнь. А от этого никто и не торопится докладывать императору о захвате города. Нет, желающие, конечно, были, вот только связь не работала. Тонг благоразумно приобрел глушилки сигнала и раскидал их по всей провинции. Джан Тонгу исполнилось 57 лет. И он собирался пережить своих предшественников, правивших Бамбуковым союзом. Бамбуковый союз — это название преступной группировки, действующей по всему Китаю. В нее входили как рядовые бойцы, владеющие магией, так и преступные чиновники, покрывавшие банду. Тонг занял дворец местного префекта и наслаждался нежными ручками двух массажисток, разминавших его все еще крепкое тело. Девицы знали, что их ждет щедрая награда, и с радостью делали не только массаж, но и оказывали услуги интимного характера. В дверь кабинета Тонга постучали. «Да!» — недовольно прокряхтел лидер Бамбукового союза и услышал, как из коридора зазвучал голос. «Сяньшэнь! Джан Тонг! К вам пришли!» «Кого там Йогай принес?» Тонг облокотился на массажный столик и приподнял голову. «Мы же перекрыли все дороги, а телепортационные станции уничтожили». «Все так, Сяньшэнь», — сказал смиренный голос и добавил. «Ваш брат Ким воспользовался телепортационным камнем, подаренным вами, и переместился на тренировочную площадь». «Йогай его дери! Пусть ждет», — прокряхтел Джан Тонг, вставая с массажного столика. «Рубашку», — небрежно бросил он. Встрепенувшись, к нему подскочила смазливая девица с выпеченной грудью, ласково провела по спине, покрытой шрамами, и подала рубаху. Красивую ткань рубашки украшал дракон, вышитый золотой нитью. Вторая девушка принесла трость, внутри которой скрывался артефактный клинок. Девушки поклонились и хором прощебетали. «Сяньшэнь Джан Тонг, возвращайтесь, мы будем скучать». «Хе-хе-хе, не переживайте, ночью я не дам вам заскучать». Тонг сально улыбнулся и, подойдя ближе, пощупал сначала одну упругую задницу, а после и вторую. В это время его хозяйство терлось о голову девиц. «Да оставайтесь такими же сочными», — сказал он и двинулся на выход, ожидая встречи с непутевым братцем. Ким, вместо того, чтобы примкнуть к брату и забраться на вершину преступного мира, решил отправиться в Российскую империю. Там он связался с каким-то аристократом и стал промышлять контрабандой, прибегая к услугам Тонга, а после и вовсе стал дворецким. Позорище! Да, Джан Тонг тоже имел дело с русскими и даже неплохо знал их язык. Но он никогда бы не пал так низко, чтобы стать их слугой. Нет. Не для того он карабкался столько лет на вершину. Не для того так много потерял. К тому же Джан Тонг считал себя гордым человеком, который лучше умрет, чем будет чьим-то слугой. А вот его брат решил служить русскому псу, вместо того, чтобы обрести истинную свободу и распоряжаться своей жизнью самостоятельно. А сейчас он снова приперся. Даже интересно, что ему нужно? Попросит денег или дать людей для переправки очередного груза. Какого черта? Что это за калека рядом с Кимом? Джан Тонг спускался с высокой лестницы и видел, как в центре тренировочной площади далеко впереди стоит брат. Его окружили 20 тысяч верных Тонгу бойцов. Конечно, никто бы не напал на Кима, хотя если бы он выкинул какую-нибудь глупость, то члены Бамбукового союза и глазом не моргнув, убили бы наглеца. Ведь Джан Тонг должен быть защищен любой ценой. Тонг набирал бойцов из малоимущих семей, умирающих с голоду или от болезней. Ставил их на ноги и давал работу. Порой законную, но чаще нет. Те, кто выживали и проходили жесткий отбор грабежами, убийствами, похищениями, становились его гвардией. Гвардией, которая никогда не предаст. Одним словом, для кандидатов было всего два требования. Беспрекословное подчинение и готовность умереть за своего господина. В Чэнду сосредоточился костяк сил Бамбукового союза из 20 тысяч бойцов. Еще 10 тысяч патрулировали окружающие земли, а точнее блокировали их от внешнего мира. Джан Тонг спустился по лестнице и направился в сторону брата. Там, где он проходил, тут же склонялись головы его бойцов и звучало «Йоншонг», что в переводе означало «долгих лет жизни». Матерые преступники, знающие, как эта самая жизнь мимолетна, желали именно долгих лет, так как в их профессии до старости доживали лишь единицы. Еще десяток лет, и Джан Тонг станет одним из долгожителей. Главарь Бамбукового союза остановился, не дойдя десятка метров до своего брата, и выставил перед собой руку тыльной стороной вверх. «Я должен подойти», — пояснил Ким своему спутнику и засеменил короткими шагами в сторону брата, склонив голову. Подойдя ближе, он, не поднимая головы, поцеловал родовой перстень и только после этого посмотрел на Джан Тонга. «Нет». Тонг никогда не был аристократом, но в какой-то момент он стал так богат и влиятелен, что понял — к черту правила, я сам себе дарую титул. Отлил перстень у ювелира и стал называть сам себя «Золотой дракон Чэнду». Многочисленные последователи Тонга мигом подхватили это прозвище и разнесли его по округе. Так он и стал аристократом с кровью чистейшего отребья. «Зачем ты явился, младший брат?» — спросил Тонг, поглядывая свысока. «Я принес тебе дары», — расплылся в улыбке Ким и, приблизившись, стал шептать брату на ухо. «Вон тот русский хочет нанять тебя и твоих воинов». «Что в сумках?» — нахмурившись, спросил Тонг и кивнул в сторону Огнёва. Немногим ранее Ким открыл портал и переместил чужака на тренировочную площадь, заверив того, что никто не нападет. Огнёву было плевать. Он лишь кивнул и велел начальнику гвардии притащить все сумки с ценностями из поместья Сорокина. Как только ценности переместились в Чэнду, Ким сразу же закрыл портал. «Это тебе понравится. Там немногим больше 100 миллионов йен», — прошептал Ким, и на лице старшего брата расцвела алчная улыбка. «Ты все правильно понял. Нам не обязательно работать ради этих денег». Джан Тонг отодвинул брата в сторону и направился к одиноко стоящему Огнёву. Остановившись в метре от него, Тонг надменно ухмыльнулся и заявил. «Я забираю эти сумки себе, а ты уходишь с миром и помнишь до конца жизни, что нельзя доверять таким слизнякам, как мой брат». Тонг сказал это специально. Он надеялся, что Ким не вернется в Россию, зная, что у него появился влиятельный враг, который с радостью перережет глотку неудачливому контрабандисту. Может, так младший брат одумается и вольется в армаду Тонга. На удивление, парень, стоящий перед ним, не испугался, а наоборот, начал хохотать, запрокинув голову назад. Он ржал так, что эхо прокатилось над многочисленной толпой и устремилось дальше. А потом он замолчал и уставился на Тонга совершенно безразличным взглядом, похожим на взгляд мертвой рыбы. «Косоглазый! Ты думаешь, я занимаюсь благотворительностью?» Огнёв наклонил голову на бок, слыша, что вокруг начало кишеть людское море, готовое в любой момент поглотить его. «Давай-ка я объясню кое-что. Вы либо работаете на меня, либо все до одного сдохнете». «Ха-ха-ха! Вы слышали?» — расхохотался Тонг. И многотысячная толпа подхватила его смех, но умолкла, как только он поднял вверх руку и сжал ее в кулак. «Ты жалкая букашка. Если я пожелаю, то в следующий же миг от тебя не останется даже мокрого пятна. Вставай на колени и моли о пощ...» Начал распаляться золотой дракон, но заметил, что по плитке тренировочного двора расползается гигантская пентаграмма. «Какого черта?» Вокруг огневой Тонга появились десятки массивных тварей, увешанных костяными пластинами. Они полностью отгородили их от внешнего мира. И Тонг напрягся, думая, что парень сейчас попытается его убить. Но этого не случилось. Вместо этого коллега подошел ближе и опалил главу бамбукового союза с мрадным дыханием. Огнев что-то говорил, но Тонг его не слышал из-за звуков яростной битвы, разгоревшейся за спинами призванных тварей. Взрывы, крики, наполненные болью, скрежет стали. Сверху на старшего брата семьи Джан что-то капнуло. Он поднял глаза вверх и увидел изуродованное тело одного из своих бойцов. Из его рта лился кровавый дождь прямо на лицо Тонга. Огнев ухмыльнулся и влепил такую пощечину, что золотой дракон едва не рухнул на землю. «Слушай сюда, собака плоскомордая. Пока ты раздумываешь, работать ли на меня, твои люди дохнут, как мухи. Можешь и дальше жевать сопли, мне плевать. А можешь сжать свои крошечные яичишки в кулак и все завершить, присоединившись ко мне. Выбор за тобой». Тонг потянулся к клинку, но увидел в глазах калеки что-то такое, что заставило его отказаться от этой идеи. Вместо этого старший брат натянул на лицо улыбку и промямлил. «Сяньшэнь, это была всего лишь шутка. Достаточно резни. Мы с радостью поработаем на тебя». «Конечно, поработаете. Но теперь за вашу работу я заплачу не 20 миллионов йен, а 15, — сказал Огнев. «А как же?» — выдавил из себя Тонг, покосившись на сумки, в которых виднелись драгоценные камни и слитки золота. «Тебя что-то не устраивает?» — спросил Огнев и уткнулся лбом в лоб Тонга, отчего смрадное дыхание стало просто нестерпимым. Тонга начала подташнивать. «Нет». «Нет, все в порядке. Отзовите своих». Старший брат замялся, не зная, как назвать этих монстров так, чтобы не обидеть их хозяина. «Своих чудесных друзей». Илья оскалился и щелкнул пальцем. В следующую секунду измененные чудовища исчезли, продемонстрировав Джан Тонгу потери. Не прошло и минуты, а 3000 его воинов были повержены. Изломанные тела, обожженные, обращенные в лед, разорванные на куски, валялись повсюду. Белоснежная плитка превратилась в чашу, заполненную морем крови. От такого зрелища Тонг нервно сглотнул. Подобную резню он видел лишь однажды. В детстве его отец служил императору и повел армию против Японии. В столкновении участвовало по 10 тысяч бойцов с каждой стороны. И всего за час на поле боя осталось 8 тысяч трупов. Но то сражение длилось часы, а здесь — секунды. От осознания того, какое чудовище стоит перед ним, по спине старшего брата пробежала дрожь. Дрожь усилилась, когда среди покойников он заметил тело Кима. Его разрубили на 4 части. В этот момент Джан Тонг проклял его. «Чёртов ублюдок! Сам вляпался в неприятности и сбежал в загробный мир, оставив меня разгребать эту кашу!» В каком-то смысле так оно и было. Приосанившись, Тонг поднял вверх руку и закричал. «Союз бамбука! Вы прошли проверку на верность!» Он не мог сказать иного, ведь иначе все бы поняли, что лидер Союза прогнулся под чужака. Поэтому решил все вывернуть в свою пользу. «Оставшиеся в живых получат тройное жалование. Прошу любить и жаловать, наш наниматель!» Тонг замялся и посмотрел на Огнева. Как я могу обращаться к вам, Саньшэнь?» «Огнев Илья Максимович». Услышав имя своего нанимателя, Джан Тонг понял. Вот и закончилась его свобода. Хорошо, если удастся выбраться живым из цепких лап этого калеки. Мы шли по шумным улочкам Саппоро. Местные жители пялились на меня и Квазара, и их интерес был понятен. Гайдзины заявились в их город. А еще козленок идет за мальчишкой, словно собачонка, и трется о ноги. Дрессированных козлов тут явно никто не видел. Да и я хотел бы знать, как Квазар смог так быстро обучить козленка. По дороге встретили пару книжных магазинов. Квазар порывался туда завалиться, но я его остановил. Тогда эта обиженка достала мой билет и написала в общий чат. «Квазар. Дубровский не поддерживает мое стремление к развитию. Грустный смайлик. Антип. Он тебе качалку построил, а ты все ноешь, жаба ненасытная». Гантулга. «Ага, совсем со своими книжками с ума сошел, наркоман». Юлия. «Чего вы на бедную лягушку накинулись? Вам бы самим не мешало книжки почитать». Оболенский. «Какого черта тут происходит, и кто такой Квазар?» Дубровский. «Забей. Я вас позже познакомлю». Львов. «Виктор верен себе. Сплошные секреты», — возмущенный смайлик. Картополов. «И это хорошо, а то Гриша эти секреты уже бы давно разболтал», — ржущий смайлик. Оболенский. «Эй, да вы охренели? Надежнее меня человека не найти». Любава. «Не обижайте Гришечку». Оболенский. «Любавушка, хоть ты меня поддерживаешь. Когда мы снова встретимся?» Львов. «Началось», — вздыхающий смайлик. Квазар. «Я требую, чтобы мне купили книги». Улыбнувшись, я убрал мой билет и подмигнул лягухе. «Да купим мы тебе пару книг, купим. Уж без сувениров домой не уедешь, точно». «Купим монографию про период Квамаквура?» — разинув рот, спросил Квазар. «Если заткнешься, то заодно купим и про период Эда. Там Токугава неслабо разгулялся. Есть над чем задуматься после прочтения». «О, Дубровский давно знаток японской истории!» — похлопал в ладоши Ода, одарив меня уважительным взглядом. «Не сказать, что знаток, а так. Что-то видел левым глазом, что-то слышал правым ухом. Кстати, лягушатина. Опасайся связываться с Одой. Он с виду выглядит щуплым. А по факту вырос в стране, где 1000 лет шла война. Представляешь, какие здесь войны?» «Ода, друг, я не собираюсь с ним драться», — сказал Квазар. И на секунду завис, увидев вывеску. «А что такое дадзё кваратэдо?» «Каратэдо — это название одного из популярных направлений боевых искусств Японии. Так называемый путь пустой руки. То есть сражение ведется исключительно с использованием собственного тела», — пояснил Ода, не поворачивая головы. И мы пошли дальше. Лишь через пару кварталов я понял, что Квазара нигде нет. «Ода, твою мать! Это ты попросил взять его с собой? Ну и где его теперь искать?» — отчитал я самурая и услышал, как вдалеке поднялся громкий гул сотен глоток. «Да ё-моё! Надо было вас оставить в Дубровке!» «О-о-о!» — запротестовал Киба и ткнул носом меня в руку. «Да, дружок, только ты себя хорошо ведешь. Идем, найдем Зеленомордого, пока он не натворил дел». Мы рванули назад. Оказалось, что вопли раздавались из дадзё, у стен которого сидел десяток крепких парней в белых кимоно. Парни сидели не по своей воле, у некоторых были выбиты зубы, а у парочки оказались сломаны носы. Рядом с бедолагами скакал козлик нашего лягушонка, радостно стуча копытами по каменным ступеням. Тяжело вздохнув, я ворвался внутрь дадзё и увидел чудесную картину. В окружении учеников, носивших кимоно с красными, синими, фиолетовыми, желтыми и прочими поясами, стоял маленький мальчик Тимур. Точнее, там была огромная мускулистая жаба, но все его воспринимали как мелкого русского пацана. Напротив Тимурки расположился мужчина лет 40. Косточки на кулаках деформированы, образовав собой огромные наросты, больше похожие на панцирь черепахи. Это говорило о том, что он десятилетия напролёт околачивал груши, превратив поверхность кулака в кусок стали. У мужчины имелся черный пояс, спокойный взгляд и явно стальные нервы. Ведь он никак не реагировал на то, что Квазар только что надрал задницы его ученикам. «Сопляк! С какой целью ты ворвался в дадзё и избил моих учеников?» — ровным голосом спросил мужчина, убрав руки за спину. «Так они меня не впускали. Я хотел посмотреть, что такое кваратве», — пояснил Квазар, сверля собеседника взглядом. «У тебя странный говор. Впрочем, для гайдзина это неудивительно. Удивительно то, что ты в столь юном возрасте смог одолеть моих учеников. А ведь они намного старше тебя и тренируются с детства. Кто тебя обучал?» «Никто. Я по учебнику занимался», — пожал плечами Квазар. «Какой-то вздор!» — хмыкнул мужчина. «Очевидно, ты издеваешься надо мной. Если хочешь, мы сразимся. И я покажу тебе, что такое настоящее карате. Не бойся, я не буду тебя сильно бить». На лице каратеки проступила жесткая улыбка, а глаза угрожающе блеснули. «Годится. Я как раз за этим зашел». Квазар хрустнул пальцами и встал в боевую стойку. «Какой резвый гайдзин!» — хмыкнул каратека. «Сперва я покажу тебе, что такое внутренняя энергия, и мы посмотрим, сможешь ли ты устоять на...» Мужчина потянулся к мане, но договорить не успел. Квазар сорвался с места и врезался головой ему в грудь. Каратека пробил спиной каменную стену и вылетел на улицу, кувыркаясь по дороге, избивая прохожих с ног. «Он победил сенсея? Не может быть! У него вселился дух Мацура Сакона!» — шептались ученики, пока один из них не сказал. «Парень победил сенсея. Выходит, теперь это его дадзё». Сотня учеников мгновенно затихла, а после они, рухнув на колени, ударили зубом о татами. «Великий сенсей, просим взять в ученики!» — рявкнула вся сотня хором. «Какие ученики?» — не понимая, уставился на них Квазар и перевел взгляд на меня. «Придурок!» — я усмехнулся и покачал головой. «Разбирайся сам». «Виктор Игоревич Дано, мы оставим Квазара развивать дадзё?» — спросил Ода, выбежав следом за мной на ошалевшие улочки Саппора. Прохожие замерли и смотрели то на дыру в стене, то на бездыханного учителя карате. «Уверен, что он заберет все книги из дадзё и догонит нас», — ответил я. Так оно и вышло. Правда, Легух все-таки смог нас немного удивить. Он приволок с собой десяток книг и свитков, завернутых в знамя дадзё, а после спросил. «Могу я их забрать в Дубровку?» «На кой черт они нам сдались?» Я скептически посмотрел на Квазара, опасаясь, уж не повредил ли он мозги от столкновения с каратекой. «Вступят в боевое крыло, а я их обучу», — пояснил Квазар. «О, боги! А миллионы кандидатов из Дубровки тебя не устроили?» — вздохнул я. «Хочу этих», — настоял на своем Квазар. «Черт с тобой! Зови этих убогих. Мы с Одой будем ждать тебя вон в том здании», — я указал на клинику Досана. «Как прикажете, господин!» — радостно выкрикнул Легух в теле мальчишки и убежал, а бледный козлик поскакал следом за ним. Клиника Досана работала на полную мощность. Из нее то и дело выходили люди, получившие лечение, и заходили больные, которым только предстояло получить помощь. Нацепив на физиономию непроницаемое выражение лица, я прошел в клинику, не обращая внимания на выкрики «Гайдин, наглый ублюдок, куда без очереди!» И это было самое пристойное, что мне кричали. Что ж, их можно понять. Многие испытывали сильные страдания, из-за чего и злились. «Ну, нет, серьезно. Полез без очереди. Наглый гайдзин». Поднявшись на третий этаж, я бесцеремонно вломился в кабинет Досана. Он склонился над резанной раной на шее парня и пытался ее зашить, пока тот не истек кровью. Заметив меня, он продолжил работу, бросив короткое «Добровский сан, я пока занят». «Да бросьте вы», — отмахнулся я. Вошел в операционную и коснулся шеи больного. С моей руки соскользнули две лозы и стали зашивать порез, попутно заливая его белесым соком. Сок шипел, ускоряя регенерацию, а лозы двигались так быстро, что спустя десяток секунд уже стянули шов. «Как вы?» — изумленно спросил Досан, тыча пальцем в шею пациента. «Да ерунда. Я же друид Великого Леса», — ухмыльнулся я. «Но речь не об этом. Я кое-что узнал об оспе. Она рукотворная. Какой-то маг модифицировал вирус. Теперь при контакте оспы с маной она становится более активной и приобретает способность заражать людей воздушно-капельным путем. Одним словом, мы не сможем прекратить эпидемию, пока жив маг, создавший вирус». «Это многое объясняет», — задумавшись, сказал Досан. «Есть догадки, кому бы это было выгодно?» — спросил я и заметил, что больной уже открыл глаза. Я похлопал его по груди и помог подняться. «Вставай, родной, и больше не брейся ножом. В следующий раз может стать последним». Мою шутку оценили только Досан и Ода. Пациенту же было не смешно. Он вскочил с операционного стола, отбил поклон и попятился на выход. «Касательно вашего вопроса», — вернулся к делу Досан. 50 лет назад клан Черного Дракона претендовал на земли в округе Серебесси. Насколько помню, император им отказал. Спустя пару десятилетий они подняли восстание и направили свои войска в столицу, где потерпели сокрушительное поражение. Клан вырезали подчистую. Возможно, кто-то из последователей... Досан замолчал, когда я приложил палец к своим губам, призывая его остановиться. Я почувствовал сверху крошечный, едва уловимый огонек маны. Подобный мог создать комар из пробоя или человек, скрывающий свое присутствие. Потянувшись к мане, я призвал лозу, которая вырвалась из пола и с хрустом проломила потолок. Досан испуганно отшатнулся назад, увидев, что по доскам потолка потекла кровь. Лоза резко потянула вниз, и на пол упал все еще живой боец с пробитой печенью. Впрочем, он не жилец, если я его не подлечу, конечно. Черная одежда, повязка, скрывающая лицо, корчащаяся от боли. Оружия у него не было, он просто следил за нами. «Виктор Игоревич, что происходит?» — спросил ошарашенный Досан, позабыв о приличиях. «Происходит слежка. Похоже, наши с вами поиски очень заинтересовали...» Я склонился над раненым в момент, когда он сжал челюсти. В воздухе разлился аромат миндаля. Вот скотина. Цианистый калий сожрал. «Хочет подохнуть? Не в мою смену». Я призвал целительную лозу, которая проникла в тело ниндзя и стала фильтровать кровь и все, что попало в пищевод. Ниндзя изумленно уставился на меня и снова сжал зубы, думая, что капсула не разбилась. Но ничего не произошло. «Проклятый гайдзин! Я все равно ничего не скажу!» — выкрикнул он и откусил себе язык. Бедолага надеялся умереть от кровопотери, но моя лоза тут же зашила рану и прижгла ее, используя белёсый сок. «Ну что, есть еще мысли, как сбежать от ответов на тот свет?» — усмехнулся я, склонившись над бойцом. Ниндзя растерянно уставился на меня, не понимая, что делать. Зыркнул по сторонам, оценивая свои шансы дотянуться до скальпеля, но я прижал его ногой к земле. «Сиди смирно. Сейчас язык на место пришью и начнем допрос». Я хищно улыбнулся, отчего на лице мужика проступила испарина. Я собирался сказать что-то еще, но на улице прозвучал громкий хлопок. Окно разлетелось на сотни мелких осколков, как и череп ниндзя. «На крыше снайпер!» — заорал Ода, сбив меня и Досана с ног.